Глава 44. Батя. Внутри меня сжался ком. Я спрятал туда все эмоции. Я отдам их не здесь, а на татами, как учил бес. Обидели ли меня слова отца? Бес всегда говорил, что ублюдок — это не оскорбление для того, кто рожден с этим клеймом. Он не виноват в этом. Это оскорбляет только того, кто произносит это слово. Так как это говорит о том, что для него дети бывают второго сорта, и это фу. Я согласен с бесом. Мне неприятно, что Алексей Михайлович опустился до такого оскорбления. Меня оно не унизило, но ранило. Потому что я старался его уважать. И я понимаю, что виноват. Не за чувства, конечно, а за то, что нас коротнуло на его территории. Но что ж теперь? Единственное, что я позволяю себе, в блок и его, и Бориса. В остальном мои эмоции на замке. И Яси, наверное, их не хватает. Она тревожно вглядывается мне в глаза. «Ты сожалеешь?» «О чем?» «Что забрал меня?» «Нет». Закрывая глаза, целую ее в нос, обнимая крепче. «Ну, может, она и не самостоятельная?» Но для меня это никак не умаляет ее ценности. Я просто немного помолчу, ладно? Мне надо. Прячет нос у меня на шее. Я медленно глажу ее спину. И пытаюсь понять, что сейчас нам делать. Все очень непросто. Вернее, пока я один, все решается на лайте. Я вообще не требователен к Реалу. Могу и в школе перекантоваться, если совсем беда. Маты мягкие, душевая, пожалуйста. У меня там даже спальник в кабинке валяется на крайний случай. И охране велено меня пускать. Но если нас уже двое, нифига. С Яськой так не надо. Все, что доступно на карте, я трачу на то, чтобы купить Ясе необходимое. Обувь, белье, телефоны и всякие мелочи. Она не капризничает. Бабки утекают мгновенно, но все. Теперь надо снять на сутки квартиру, а послезавтра освободится моя. Но только больше не на что, и надо ехать за Налом, а весь мой Нал у Бесо. Набираю его. «Бесо Давидович, добрый вечер, я не сильно поздно». «Нормально, я могу заехать, мне деньги нужны». «Ты же недавно карту со спонсорскими получил». «Ну, нет их больше, пришлось потратить». «Давай, жду». «Только я не один». «Не понял». «Я с... как объяснить-то?» «С сестрой». «Пусть пока будет так». «Окей». Смотрю на часы, 10. Надеюсь, не обломаю его планов. Он вообще, конечно, редко бывает не один, и все же. «Куда мы едем?» «За деньгами». «Вань, я кушать хочу». «Немножко потерпи, ладно?» Целую в бровь. На самом деле я тоже дико голоден. Бесо живет недалеко от нашей школы. Я у него раньше был частый гость. Перепрятываю сигареты из кармана в сумку. За них точно выхвачу. Поднимаемся по лестнице, звоню в дверь. «Заходите», — поправляет только что натянутую футболку. Оставляю сумки и пакеты в прихожей. Бес хмуро смотрит на них. Провожу Ясю на кухню. Усаживаю на диванчик. «Голодные?» — оглядывает нас. «Да». «Ну, рассказывайте», — открывает холодильник. «Это Ярославная, сестра, сводная». «Здравствуйте», — еще раз смущенно здоровается Яська. «Здравствуйте, Ярославна, Бессарион», — тянет он ей руку, пожимает за пальчики. У нее до сих пор руки трясутся. И глаза огромные, через раз моргающие, перенервничала. Она вообще ранимая. Кто бы сказал мне это 3 недели назад, я бы высмеял. Бес молча достает из холодильника присадку. Триптофан с магнием и мелатонином. Ставит передо мной, кивая на Ясю. Это Аленка периодически нам прописывает, чтобы снять перенапряжение. Достаю 2 таблетки для Яси и 1 для себя. Бес готовит нам яичницу. «Ну, в общем, мы теперь сами по себе, и мне нужны деньги. Квартиру снять на сутки. А послезавтра моя освободится. Сами по себе? Ну, я и был, а Яся... Яся теперь со мной. Мы с родителями поссорились. С недовольством в голосе. Ярославна, будь добра, принеси, пожалуйста, пару полотенец из шкафа. Яся, оглядываясь, уходит в комнату. Ты чего, девчонку из семьи утащил? Да так вышло, вздыхаю я. Паран. Цокая, толкает меня слегка в затылок. Яся возвращается с полотенцами. Руки мойте, идите. Режет без хлеба и овощи. Мы заходим в ванную вместе. «Он нам не рад?» — шепчет напряженная Яська. «Все норм. Просто он не любит, когда с родаками ссорятся». «Нет, я не могу». Слышу, как бес говорит по телефону. «Я не могу приехать, у меня дети». «Ну, какие еще дети?» С раздражением. «Мои дети. В субботу вечером они тоже существуют, да». «Черт, обломал все-таки». «Извини», — стреляю взглядом на телефон. «Да». Отмахивается, недовольно дергая лицом. Мы уплетаем яичницу. Бес ставит перед нами два стакана с морсом, садится напротив. Смотрит по очереди то на меня, то на Ясю. Я на мгновение сжимаю ее руку на столе, глядя ему в глаза. Не хочу ничего скрывать. Поджав губы, качает головой. «Ярославна, а тебе сколько лет?» 18, прокашливается она. Но уже легче. Ладно, давайте-ка, доедайте и спать ложитесь. Утро вечера мудренее. Все остынут. И разберемся. Я мою посуду. «Можно мне в душ?» шепчет Яся. «Иди, я постелю». У беса в спальне горит ночник. Мы, обнявшись с Ясей, лежим на диване в зале. Я глажу губами ее лицо. Она такая притихшая, загруженная. «Все будет хорошо», — успокаиваю ее я. «Спи. Бес в 6 встает, поспать не даст». «Непривычно», — ворочается она. «Не ортопедический матрас, да? У меня тоже не ортопедический, обычный диван». «Ты так меня выгоняешь обратно?» Сжимаю ее крепче. «Извини, я просто боюсь, что ты не вывезешь этой радости и смоешься сама». И это пиздец, как меня глушит. Я начинаю тыкать в тебя палкой, наверное, чтобы прояснить. Не тыкай, пожалуйста, мне и так больно. Не буду больше. Нормальный у меня диван, шепчу ей на ушко. Я тебя там так затрахаю, что ты и не заметишь, какой он, клянусь. Улыбается. Целую ее ушко, шепча нежности. Засыпает.